Алло. Да. Алло, здравствуйте, да. Компания HKM, ваш Киевич, Наталья Джеймшенов, ведущий эксперт, информировала запись переговоров. Я звоню по поручению банка ВТБ-24, Лёва Евгеньевича В. Я могу услышать по данным номеру? Да, конечно, можете. В целях информационной безопасности, дату рождения вы уже вышли, информация носит конфиденциальный характер. Дату рождения мою? Число, месяц, год. До сверки данных. 17 июля 7534 года. Что еще раз? 17 июля 7534 год. Олег Евгеньевич, вы намеренно уклоняетесь? От чего? От вопроса. Вы мне, я вам ответил. Отпущение вопроса. На тему рискованных обижайтесь по банку ВРБ. Я же вам ответил только что. Что вы ответили? Откуда вы знаете? Отказываетесь. Вы официально отказываетесь от переговоров на тему неисполненных обязательств. А каким образом вы официально это зафиксируете? У вас есть моя роспись, что ли? В банк направлен информацию. Что дальше будет? Договор у нас находится 13 декабря. Что дальше будет? Банк будет действовать. Как понять, что дальше будет? Что будет дальше? Ну, вы хотите меня испугать? Ну, вы скажите сразу, чтобы я уже предпринимал все... А чем я могу вас напугать? Законом, Олег Евгеньевич? Я думаю, вы взрослый мужчина, вам 34 года. Неужели вы не понимаете, что ничего себе. Вы даже владеете моей персональной информацией. Откуда? Конечно, естественно, и паспортные данные даже есть ваши. Где вы живете? Олег Евгеньевич, отказывайтесь от переговоров, хорошо? Он был вынужден тогда инициировать выезд сотрудников регионального отдела нашей компании, согласно части 3 статьи 7 федерального закона 2.3. Вы когда ваших сотрудников пошлете, не забудьте, чтобы они аптечки с собой взяли только. Будут ломы свои доставать. Да? Олег Евгеньевич. Я их жду. Я просто не уже 5 лет едут и никак не приедут. Ваши эмоции и ваши стремления и ваш позитив направили бы в нужное русло. Так оно у меня в нужном русле. Берете средства под проценты у банка, а потом у вас столько вопросов. Почему так, а почему так? У меня вопросов к банку нет. Еще какие-то Да, конечно, конечно. Если бы у меня были бы, какие-то вопросы, я бы, наверное, звонил. Олег Евгеньевич, если вы не идете с 15-го года, когда приедут? Решайте вопрос, извините. Ну, когда приедут, вы мне скажите, я вот уже 4 года жду. Олег Евгеньевич. Да я знаю, как меня зовут, я 4 года жду. Я просто не могу понять, для чего вы мне звоните. Мы намерены с вами разговаривать на данные темы, хорошо? А зачем вы звоните?